аплодисменты. Невольно вскрикнешь, словно гоголевские городничие, куда метнул. Но, поразмыслив, пожалуй, поймешь. Нет, все логично, умно. Толстой последних лет жизни, начисто отрицавший ученую музыку и, в сущности, все искусство, он, конечно, тем паче отверг бы сумбур Шостаковича. И вот это, как будто законное привлечение великого старца в качестве некоего эксперта, лестное для газеты «Правда», есть предел того извращения, до которого может дойти сложно организованный мозг художника, демонстративно, публично, честно отдающий властям и душу, и лиру, без лукаво-наивной есенинской оговорки, чтоб ничего не оставить себе. Конечно, столь вдохновенное насилие над своим вкусом и разумом ведет к внутриструктурному разрушению. И вот Олеша, дожив до счастливой минуты, до выхода в 1956 году однотомника избранных произведений с завистью, с лучшими из рассказов, с худшими, впрочем, тоже, требует, чтобы книга была открыта графоманским стихотворением на тему «Ленин умер, ленинизм живет». Я считаю необходимым заявить о своей идеологии стихотворением. Это стихотворение является эпиграфом книги. Я постоянно ношу в себе свет этого эпиграфа молодости. В нем моя вера. Даже официознейший критик Виктор Перцов, назначенный составителем книги, понимает, эта арабская крайность не обязательно, стало, быть может, и раздражить начальство, как все излишнее и чрезмерное. Но дар, некогда данный свыше, уже безнадежно изуродован характером. Или все-таки, как прозвучало в интервью с Михалковым, с советской властью. Во всяком случае, два героя этой главы во многих, однако не всех, отношениях разнополярные. Нищий полуизгой Олеша и почти до конца пребывавший во власти внешне благополучный Фадеев именно в качестве крайности демонстрирует нам, как возникло явление «советский писатель». Не путать с понятием «русский писатель советской эпохи». Впрочем, не только Олеше, но и властительному Фадееву не дано было выдержать испытаний на круглую пятерку, дотянуть до идеального воплощения качеств, составляющих названное явление. Та же фадеевская смерть, нарушившая ранжир и разгневавшая верховную власть, вполне это доказала. До идеала дотянули другие, другой.